Просто в этом человеке сидел талант геолога-поисковика. В 1958 году золотой век Певека еще только начинался. По вечной мерзлоте пробивалась трасса к тому месту, где Власенко намыл старательско-проходнушкой первый килограмм золота. Расширялось геологическое управление. Уже в то время перед геологами встала задача теоретически осмыслить факт открытия новой золотоносной провинции на громадных пространствах Чукотской тундры, в ее горах и в долинах ее рек. Нечто подобное сделал в 30-х годах член-корреспондент Академии наук СССР Юрий Александрович Билибин, который по первым признакам золота обосновал и предсказал открытие знаменитого колымского золотоносного пояса. Однако с 30-х годов геология ушла вперед. Теория чукотского золота требовала данных на уровне середины 20 века, в частности, данных геофизики. В идеале геофизические данные должны были вскрыть структуру земных пластов, особенно на участках, которые недоступны взгляду геолога. Необходимо было уяснить структуру дна Чукотского и Восточно-Сибирского морей и увязать воедино разрозненные блоки изученных структур Колымы, Чукотки и острова Врангеля. Как всегда, работы начинались медленнее, чем бы это хотелось и чем требовала обстановка. Геофизическая база Певекского управления была еще слаба. Небольшой набор старой аппаратуры и несколько техников-самоучек. В качестве пробного камня было предложено организовать геофизическую партию, которая должна была рекогносцировочно получить геофизические характеристики гравитационного и магнитного полей в ближайших окрестностях Певека. Проект этот утвердили. Второе. На юг от Певека, между побережьем Чаунской губы и Анадырским Нагорьем, расположена обширная Чаунская низменность. Низменность как бы продолжает на юг впадину губы. Горы Нейтлин, пологие холмы Мара-Унай и Чонай отделяют ее от долины реки Баранихи на западе. Холмы Чаанай и Тиакачин отделяют Чаунскую низменность от долины Полява-Ама, одной из крупнейших рек Чукотки. Чаунская низменность покрыта равниной, озерной тундрой и почти недоступна для обычного геологического изучения. В то же время знание ее структуры и мощности наноса в ней являлось принципиально важным. Смотри фото 13. Зимние ландшафты Чукотки между побережьем Чаунской губы и Анадырским Нагорьем похожи на орган выхода скал. С востока Чаунскую губу ограничивает обширный остров Айон, известный среди полярников тем, что является самым малоснежным местом в Советской Арктике. Происхождение острова Айон было совершенно неясным, так как он сложен песками и торфяниками четвертичных отложений, и геологические исследования коренных пород были на нем невозможны. Вообще весь этот район относился к наименее изученным даже географически. Чаунскую низменность пересек на оленях капитан Биллингс зимой 1791 года, оставив в дневниках весьма мрачное ее описание. В 1907-1908 годах здесь прошел исправник Калинников, который написал после путешествия небольшую книгу, являющуюся нынче величайшей библиографической редкостью. Географическую схему района составил по-настоящему